Глава 8. Агарис. 399 год Круга Скал. 5-6 день Весенних Молний. Робер хлопнул дверью и правильно сделал. Будь ее воля, вдовствующая принцесса сама бы сбежала, причем большинство гостей этого не заметило бы. Но Альда все еще не пришел, и Матильда с каждой минутой беспокоилась все сильней. Каким бы разгильдяем ни вырос внук, не явиться на затеянный им самим прием он не мог. Чтобы отогнать гадкие мысли, принцесса уставилась на голдящих над поросячьими костями бездельников. Вокруг стола витал нестройный гул, сквозь который прорывались знакомые до боли слова. 40 с лишним лет назад она сидела за этим же столом, рядом с красивым Анести, и с ужасом слушала людей чести, проедавших ее диадему. С тех пор доблестные изгнанники, к которым успели прибавиться приближенные Алисы Дриксонской, и участники двух восстаний, не стали ни менее прожорливыми, ни более приятными. В тот уже далекий день Матильда сказалась больной, оставила мужа и его приятелей оплакивать величие Талигои, закрылась в своей комнате и в первый раз в жизни напилась до беспамятства. Грехопадение прошло незамеченным, так как благородный супруг и не подумал проведать внезапно занемогшую жену. А вот когда заболевал сам Анести, вокруг устраивались пляски с кимвалами и тимпанами. Упаси леворуки хоть на минуту забыть о муках, которые претерпевал страдалец, и заговорить о ребенке или о том, что опять кончаются деньги. В ответ раздавался горчайший вздох и обещание вскоре освободить свою супругу навсегда. Освобождение затянулось на 29 лет. Талигою освобождают без малого 400. Впрочем, сегодня Матильда была благодарна родителям за отечество. Они ее злили, а злость отогнала наползающий страх. Ведь Эрнани с Идой сперва тоже всего лишь опаздывали к обеду. Вдовствующая принцесса запретила себе думать об Альде и постаралась сосредоточиться на застольной болтовне. 20-летняя война выиграна случайно. Таланты Алонсо Аллы преувеличены, если бы не... Великолепный поросенок. Что вы, вот в прежние времена дневник моего прапрадеда, он был выпотрошен и начинен яблоками. Это был заговор, в нем принимали участие кардамон и мускатный орех. И так старые законы и старые порядки привели к падению великой Талигои. Наш долг и наша святая обязанность освободить это восхитительное блюдо. И тогда граф Каглион бросил в лицо своему палачу: «Любезный, поднесите мне вот того гуся. Люди чести никогда не будут отдавать долги». «Это каналийское неплохо, но тем не менее...» «Я очень уважаю господина Штанцлера, однако его происхождение, мягко говоря, сомнительно». «Дриксонского гуся не узнать невозможно, какова бы ни была приправа. Старейшее дворянство Талигои всегда готово». «Незамедлительно выпить за грядущую победу над любезным отечеством». «Граф, я вас уважаю. Вы не представляете, как я вас уважаю, потому что вы...» «Мерзавец, мерзавец, еще раз мерзавец! Кеннелийцы всегда были негодяями и предателями. Для них нет ничего святого, кроме отечества. Какая чудовищная подлость! У людей чести одна дорога в тайный орден, чья цель — уничтожить великую державу. Рука ордена чувствуется во всем, и мы собрались здесь не просто так, но отведать эту замечательную полярку по-гагански. Барон, как я счастлив вас! Вымочить в уксусе. «Это страна?» «Несколько жестковато, но под хорошее вино». «Мы с вами, дорогой граф, разумеется, понимаем, что...» «Язык лучше всего натирать шафраном». «О, да! Но это могут прочувствовать только истинные талигойцы». «Истинные талигойцы». Сколько раз эта фраза доводила принцессу сначала до слез, потом до бутылки, а однажды Матильда Ракан схватилась за кнут. Истинный талигоец позорно бежал с располосованной щекой, а Эрнани удерживал рассвирепевшую мать за руки и смеялся. Он все время смеялся. «Ваше высочество, Вдовствующая принцесса повернулась и едва не уткнулась лицом в благоухающую пегую бороду, обладатель которой тут же плюхнулся рядом. Гад! «Да, барон, ваше высочество!» Хогберт медово улыбнулся. «Я мог бы взять на себя хлопоты по продаже дома и лишней мебели». «Благодарю вас», — Матильда улыбнулась еще медовее. «Я не вправе вас затруднять». «О!» — Питер шевельнулся, обдав принцессу густым тяжелым ароматом. «Почему никто не объявит войну Марийской Дегаде и не сотрет с лица земли город, где готовит эту мерзость? Я счастлив служить моей принцессе». «Это значит, он уже нашел покупателя». Матильда постаралась придать своему лицу выражение сосредоточенного внимания. «Барон, не сейчас. Давайте послушаем Сарасана». Сарасан говорил о великом заговоре, великого зла против великой Талигои. Он всегда об этом говорил. Когда принцесса Ракан услыхала старого зануду впервые, ей показалось, что он бредит. Потом привыкла. «Это заговор». Сарасан вещал, глядя прямо перед собой. Казалось, что он обращается к обглоданному поросенку. Сквозняк шевельнул бумажный цветок в пасти покойного. При желании это можно было расценить как знак согласия. «Мировое зло многолик, оно использует...» Покойный Адриан считал величайшим злом глупость, и еще он говорил, что дураки способны на многое, но смеяться над собой они не в состоянии. «Мы храним честь, память, совесть Талигои!» Сарасан взмахнул рукой, и поросенок согласно качнул своей розой. «Те, кто остался в стране, отравлены. Ложь и притворство до добра не доводят, и только мы сберегли...» «Крыса!» Матильда вздрогнула, вскочила с места и тут же увидела Климента. Его крысейшество выбрался из заточения и прибыл на запах. Судьбе было угодно, чтобы крыс оказался между Стамом и Ванагом, как всегда стенающим о принадлежавших его предкам островах. Оба были пьяны, и Матильда сочла за благо вмешаться. «Он вас не объест», — буркнула принцесса, сгребая возмущенное крысейшество в охапку. «Ваше высочество!» Стам шевельнул рукой. «Прекрасный прием!» Ванаг промолчал. В его руках была гусиная нога, а стол и пол вокруг владельца островов усеивали обглоданные кости. В кагету бы его, к виноградным улиткам. Любопытно, остались бы после этого в кагете улитки или нет. Твою кавалерию. Если за дело возьмется Ванаг, улиткам конец. «Господа, прошу простить мне мою задержку. Альда! Слава Создателю!» Принцесса, не забывая придерживать вырывавшегося крыса, царственно прошествовала к покинутому креслу во главе стола, уселась и посмотрела на внука. Альда был серьезен, бледен и очень-очень молод. Рядом с ним стоял незнакомый монах в серой рясе, украшенный эмалевым голубем. «Господа!» Голос мальчишки предательски дрогнул. «Прошу всех встать в память о предательски убитом епископе Анаре». Роберу казалось, что он вылез из ямы, из огромной помойной ямы, в которую веками сваливали отбросы. Они копились, перемешивались, наслаивались и, наконец, забродили. Закатные твари, одного Хогберда хватит, чтобы отвратить приличного человека от любого дела. Те, кому Талигоя дорога по-настоящему, не бегут, тем более в провонявшие мертвечины Агарис. «А ты сам?» Эпинай сжал кулаки. Вот так и начинают судить других и выгораживать себя. Да, он был ранен, но ведь выздоровел. Так за какими кошками он все эти годы висел на шее у Эсперадора и Матильды Сальдо? Робер налетел на монаха с кружкой для милостыни и остановился. Он был на площади Радужной Птицы в часе ходьбы от дома Матильды. Маркиз извинился, сунул руку в карман в поисках мелочи, нащупал несколько монеток и какой-то ключ. Суаны перекочевали к пострадавшему клирику, а ключ напомнил о гаганах и молчаливой зеленоглазой Лауренсии. Мысль навестить красавицу сначала показалась дикой, потом — удачной. Вернуться в дом Матильды, пока там торчат соратники ее покойного мужа, нельзя, иначе дело кончится убийством. Пойти к Мелит Роберт тоже не мог, потому что... Да потому что скажет ей то, что говорить не должен. Оставались кабак... или Лауренсия. Для женщины необычно молчаливая. Робер поднес находку к глазам. Будь ему вход в дом на улице Милосердного Аврелия заказан, ключ сразу же бы забрали. Решение было принято, и находец отправился с визитом. Дом отыскался без труда. Ключ легко повернулся в замке, и незваный гость поднялся по знакомой, пахнущей свежей зеленью лестнице. Освещенные заходящим солнцем комнаты показались еще изящнее, чем ночью, чему немало способствовали зеленые, расшитые причудливыми листьями занавеси и обилие цветов в горшках и катках. Увы, многочисленные растения были единственными обитателями ухоженного гнездышка. Эпине несколько раз прошелся изысканной анфиладой, постоял у запертых дверей, ведущих то ли в комнаты слуг, то ли в апартаменты, не предназначенные для посторонних, и задумался. Уйти и вернуться позже? Обойти дом и постучать у парадного входа? Подождать? Обычно нетерпеливый находец склонился к последнему. Он слишком устал от шума и чужих лиц. Подумав еще, Робер счел, что не будет большой беды, если он выпьет. Благо, в гостиной нашлось несколько бутылок дурной крови. Запах вина напомнил о Мелит. Гаганни наверняка сидит на кровати, обхватив коленки, смотрит в стену и думает о Бальдо. Погибший толмач сказал, что для правнука Кобиохова нет греха страшнее, чем мечтать о ставшей залогом, а для человека чести нет большей подлости, чем мечтать о жене или возлюбленной друга и сюзерена. Только Мелит не возлюбленная Альдо. Принц не любит. Прихватив вина, Эпине вернулся в спальню и пристроился в кресле, рядом с которым топорщилось странное дерево с дырчатыми листьями. Обиделась Матильда или нет? Робер надеялся, что ее высочество все поняла. Она вообще была изумительной женщиной. До встречи с Мелит Эпине нет-нет, да и приходило в голову, что будь Матильда помладше, он потерял бы голову. Вдова была недурная теперь. Особенно без парика, ведь Матильде Ракан сейчас ровно столько, сколько было пресловутой Алисе, когда дед представил ей младшего внука. Робер страшно разочаровался, увидев вместо знакомой, по портретам царственной красавицы, в высокой диадеме, тучную старуху. Он не смог скрыть своих чувств, и дед рассвирепел. «Юность зла», — прорычал герцог Эпине, и добавил, что жизнь ее величества не баловала. Внушения хватило на 15 лет. И находец запомнил, что королева, решившая возродить былую Талигою, опираясь на древние фамилии, права, а принц Георг Аллар и кардинал Диамид — нет. Робер поморщился и зачем-то тронул кожистые дырявые листья. Думать не хотелось, не думать не получалось. Затеянная Альда пирушка разбила крепость, в которой он прятался не хуже гаивских кулеврин. «Скажи мне, кто твой друг?» «Приглашенную Альдо Свору друзьями не назовешь, но ты, мой дорогой, с ними в одной упряжке, и самое мерзкое, впрягся не по своей воле. Тебя запрягли и продолжают запрягать». «Во имя Страпа, когда же закончится этот бред с былым величием и попранными правами?» Эпине залпом допил краденую бутылку и задумался о собственных предках. Генералы и маршалы с фамильных портретов. Какими они были на самом деле? Почему делали то, что делали? Как вышло, что разбивший у окона авангард Франциско Аллара Шарль Эпине к ужасу людей чести стал маршалом узурпатора, потащив за собой своих вассалов Савиньяков и Дараков? Повелитель молний верой и правдой служил сперва Франциску, потом его сыну, но с семьей у него не заладилось. Следующим герцогом Эпине стал племянник маршала Шарло. В сподвижниках Алларов он не ходил, но и восставать не пытался. Тогда в Талиге не бунтовали. Не поладившие с новой властью, пребывали кто в могиле, кто в изгнании, а кто, как Когдал и Придды, гнил в своих владениях. Впрочем, лет через 30 вернулись в столицу и они. О багарисских раканах никто не вспоминал. Аллары сидели крепко, а Талиг... Талик рос и богател, и как же это не нравилось Гаифе, Дриксон и Святому Престолу! Сильный Талик им поперек горла и сейчас, потому его и хотят освободить. В прежние времена павлины с союзниками себя красивыми словами не утруждали. Они просто напали с трех сторон, и увязли на 20 лет. Гаивской армии не повезло сразу, зато Дриксон с Гаунау захватили почти всю Ной-Маринин. Северо-западная армия была разбита, а маршал Поль Пелет сдался и перешел на сторону, как он думал, победителей. Кесарь Дриксон произвел Поле в генералы и поставил командовать талигойцами, готовыми воевать против Талига. Лучше всего у них выходило жечь и грабить. В Агарисе Пелета величает мучеником и борцом с узурпаторами. А был он или трусом, или подлецом, и в придачу чистокровным навозником. В отличие от Рене Пине, который его поймал через 9 лет после Ной-Марининского разгрома. Тогда иноходцы не сомневались, на чьей стороне сражаться. Тогда все было просто. Герцогу Рене в страшном сне не привиделось бы, что его потомки лопают из гаивского корыта. «Смешно», — сообщил Робер дырчатому растению. «Ухохочешься». Растение вежливо промолчало. Смеяться над повелителями молнии оно не собиралось, хотя и было с чего. Семья то гордилась подвигами предков, то выносила из парадных комнат портреты предателей Талигои, хотя о великой Талигои никто и не думал вспоминать, пока путешествовавший инкогнито по золотым землям принц Аллар не влюбился в дриксонскую принцессу Алису. «Доброй ночи, сударь!» Робер вздрогнул и оглянулся. Женщина с очень светлыми волосами стояла в дверях, сжимая в тонкой руке горящую свечу. «Сударыня, прошу меня простить, я решил вернуть вам ключ». Лауренция спокойно вошла в комнату и зажгла свечи в шандалах. Она не казалась ни испуганной, ни удивленной. «Ключ ваш?» Хозяйка опустилась в кресло напротив. У Робера с собой было не так уж и много денег, а куртизанка купалась в роскоши. «Вы хотели видеть хозяина или меня?» «Я не хотел видеть никого». «Вы не любите людей?» Зеленые глаза сузились. «Тех, от которых я ушел, нет. Но люди ли они?» «Кто знает?» Лауренция задумчиво протянула руку к оплетавшему изящную решетку плющу. «Вы уйдете на рассвете». Предложил остаться. «Для чего?» «В их первую встречу». Она поцеловала его прямо на пороге и за всю ночь едва ли произнесла 20 слов, но тогда он пришел для разговора с Достославным. Они говорили, родные Мелит умирали. «Вы в самом деле хотите, чтобы я остался?» Женщина не ответила, продолжая поглаживать зеленую плеть. «Что у нее на уме? Где ее отыскали гаганы? Что их связывает?» Лауренция выпустила плющ. Изящные руки медленно поднялись, на стол упало 10-1/2 тонких шпилек. Отпущенная на свободу серебристая волна обрушилась на хрупкие плечи. «Я узнаю, чего хочу, когда вы останетесь». Это было вызовом, и Робер его принял. Белые волосы пахли весенним лугом, глаза казались колодцами зеленой воды, в которой купаются звезды. Лауренция казалась сном, а сон — явью, в которую кто-то швырнул белые цветы, похожие и не похожие на росшие в Эпине ландыши. Прошлый раз все было иначе, понятнее, проще, грубее. С Робером была опытная, красивая женщина, которую он видел первый и, как тогда думалось, последний раз, и которой за ее искусство хорошо платили. Сейчас он не взялся бы определить, с кем проводит ночь. Случившееся больше всего напоминала сказку о закатной твари, принявшей обличие красавицы. Но Лауренция не боялась Эсперы, у нее было эсператистское имя, и жила она в Святом Граде. Робер коснулся прохладной щеки, и женщина слегка улыбнулась. «Светает». «Ты узнала, чего хотела?» «Да». Лауренция перевернулась на живот и очень внимательно посмотрела Роберу в глаза. «Я узнала. И ты можешь идти». Серый свет за окнами, отдаленный колокольный звон. Скоро в гостиницу явятся люди чести, вернее, явились бы, если бы решили принять вызов, но они не придут. Это было ясно еще вчера, когда он окончательно понял, с кем ему не по пути. «Ты мне не скажешь, что ты узнала?» Она ответила, хоть и не произнесла ни слова, и ответ ее был таким, что Робер и Пене позабыл обо всем. кроме звезд в зеленых глубинах.